Глава 16. Время Терезы. Боб. Март 2340 год. Квин. Я читал очередной отчет Нила и Хершела о том, как общество всегда вперед готовится к эвакуации с Ромула, когда в мою ВР заскочил двухметровый бобер. «Приветствую», — сказал он. «Так, с формальностями покончено. Твой друг Тереза Сикорский умирает. Ты просил, чтобы тебе об этом сообщили». Взмахнув рукой, я закрыл отчет. «Спасибо, Анек. Есть ли проблемы с ее родственниками?» «Они ведут себя в рамках параметров, но, тем не менее, физическое присутствие послужит дополнительной страховкой». Это было максимальное проявление вежливости, которое я когда-либо видел у Анека. Единственный, обладающий сознанием Ии в известном нам мире, он, Анек, решил идентифицировать себя как мужчина, обычно сразу переходил к самой сути дела. «Ладно, значит, мне пора». Я встал, и Анек исчез. Обмениваться любезностями он тоже не любил. Если честно, то у него было много общего с Гуппи. Я быстро переместился в Квинни, находящейся на вилле Сикорски, и, открыв глаза, увидел перед собой непроглядную тьму. После короткого замешательства я включил зрение в инфракрасном режиме и понял, что нахожусь в чулане. В буквальном смысле слова. Щетки, швабры и другие приспособления для уборки либо прислонялись ко мне, либо не давали мне упасть. Ну, я же действительно попросил убрать тело андроида туда, где оно не будет мешать. Задание выполнено, хотя обычно квинландцы не воспринимали сказанное настолько буквально. Вероятно, ими руководил определенный уровень отвращения. Бормоча проклятие, я высвободился из-под всего этого инвентаря, открыл дверь чулана и оказался в коридоре типичного квинландского дома. Или, быть может, не совсем типичного. Семья Сикорски была древней и относительно зажиточной. Их дом, как я узнал в ходе предыдущих визитов, был похож на древнеримскую виллу. Стены по периметру, двор в самом центре. В доме жило несколько поколений семьи, от таких стариков, как Тереза, доживающих свои последние дни, до юных, еще неразумных младших, которые носились повсюду и грызли мебель. Я настроил слух к Винни и сразу услышал в долине громкие разговоры. Ориентируясь по сканеру, я вышел в центральный дворик, где вся семья собралась вокруг пожилой квинланки, которая сидела в чем-то вроде шезлонга. Она подняла голову и улыбнулась мне. «Привет, Энаки. Наверное, ты все уже знаешь. Похоже, пришло мое время. Кто-то уступил мне стул. Я сел и взял ее за лапу. Все хорошо, Тереза. Это еще не конец. У тебя впереди целая вселенная, полная приключений». За спиной у меня кто-то негромко зарычал, но быстро умолк. Это напомнило мне о том, что в данный момент действовать нужно очень осторожно. По какой-то причине ни один вид, ни люди, ни павы, ни квинландцы не любили и не хотели мириться с процессом репликации. Рози, приемная дочь Говарда, однажды обвинила его в похищении ее матери и даже подала на него в суд, несмотря на то, что в завещании Бриджит четко заявила о своих намерениях. Я повернулся и обратился к стоящим позади меня квинландцам, как к группе, никого не выделяя. «Тереза все равно останется здесь, и вы сможете оказать ей почести. Я ничего у вас не забираю. Это все равно, что сделать снимок». Я указал на фотоаппарат в руках одного из квинландцев и попытался подавить улыбку. С тех пор, как Анек снял с квинландцев ограничения, они словно ракета взлетели по древу изобретений. Их ограничивала только скорость, с которой они строили новые заводы. Фотоаппарат был, похоже, довольно неплохой зеркалкой, хотя ему, вероятно, все еще требовалась пленка. Никто со мной не спорил, но и в глаза никто мне не смотрел. Пара квинландцев быстро обнажила клыки. Похоже, данный вопрос один из тех, которые никогда не будут решены. «Энаки, все нормально», — сказала Тереза, похлопав меня по руке. «Я четко изложила свою волю. Никаких проблем не будет». Последнее предложение она произнесла, многозначительно глядя на стоявших рядом родственников, и меня позабавило, что они слегка попятились. Старшие пользовались огромным уважением в квинландском обществе, и поэтому никаких возражений Тереза могла не бояться. Кроме того, она в течение всей жизни разбиралась с упрямыми студентами. Она со вздохом закрыла глаза. Похоже, даже это небольшое проявление власти ее утомило. Я взял ее за лапу. Тереза улыбнулась и стиснула мою ладонь. Это было ее последнее действие. Несколько минут спустя ее дыхание замедлилось, а затем остановилось. В течение нескольких дней я готовил себя к этому моменту. Имея дополнительное преимущество, я знал, что вскоре она уже будет действовать в качестве репликанта, но у меня на глаза все равно навернулись слезы. Собравшиеся родственники негромко завыли, и самый старший из них затянул заупокойную песню. Другие медленно подхватили ее, и я снова вспомнил, что у квинландцев гораздо больше способностей к музыке, чем у людей. Я встал и поднял с пола сканер. Поскольку технологический прогресс шел неумолимо, наши сканеры мозга уже были меньше фенов, которые можно было увидеть в парикмахерских 1950-х годов. К корпусу размером с ведерко подключалась шапочка, которую даже не требовалось надевать точно. Более того, процесс перестал быть разрушительным. В принципе, если объект можно было воскресить, то сканирование никак бы на него не повлияло. Правда, аккуратно сканировать живой мозг наше устройство по-прежнему не могли. Результат в данном случае был аналогичен попытке сфотографировать движущийся объект при большой выдержке. Получалось бесполезное пятно. Голоса поющих слегка дрогнули, пока я возился со сканером, но никто не возразил и не стал вмешиваться. Не знаю, что бы я сделал, если бы кто-то попытался меня остановить. Мне казалось, что сейчас я пытаюсь компенсировать свою неспособность спасти Архимеда, и я не был уверен в том, что поведу себя рационально, столкнувшись с сопротивлением. К счастью, этот вопрос остался исключительно теоретическим. Зажглась голубая лампочка, извещающая об окончании сканирования, и я снял шапочку с головы Терезы. «И это все?» — спросил один из квинландцев. Я кивнул. «Она станет первой квинландкой в Квиномире, и от ее решений во многом будет зависеть то, каким его увидите вы, если решите за ней последовать». «И мы сможем с ней разговаривать?» «Да, как только мы ее активируем». Я обвел всех взглядом. «Не знаю, что вы об этом думаете, но помните. Она верит, что по-прежнему является Терезой, и будет реагировать и действовать соответственно». Я ненадолго повысил свою тактовую частоту и отправил запрос Анеку. «Загрузка прошла успешно?» «Так точно», — ответил он. «Можешь отправляться, когда тебе будет удобно». Я вернулся в мясное время-пространство и кивнул квинландцам. «Да пребудет с вами благословение отца». Забрав сканер, я ушел, чтобы не мешать семье Сикорски горевать. Это была серая комната без каких-либо деталей. Ни мебели, ни окон, ни дверей. Анек стоял так тихо, как это может только компьютер, и ждал от меня каких-нибудь слов или действий. Тут слегка пустовато. Недосказанность? Сарказм? Анек склонил голову на бок. «В данном случае я предпочитаю учиться на твоем опыте. Это виртуальное пространство, так что оно, конечно, может быть любым». А нерешительность Анека слегка меня удивила. Любопытно. Неужели он боится потерпеть неудачу? Он же в течение нескольких столетий управлял небесной рекой. Возможно, за это время он приобрел несколько черт характера. «Это также означает, что все можно изменить позднее, и то, что каждый отдельный квинланец может создать свою собственную среду». Я помолчал, скорее из вежливости, чем по другим причинам. Мне не хотелось, чтобы мои слова звучали слишком безапелляционно. «Может, сделаешь что-нибудь в стиле Небесной реки?» Анек никак не отреагировал на мои слова, но среда изменилась, превратившись в пейзаж точь-в-точь, как из Топополиса. В небе кружили птицы, а облака плыли по странной полутрубчатой траектории, к которой я так и не привык. Рядом лениво тек большой ручей или маленькая река. Посреди потока на волнах качались птицы. Я медленно обернулся вокруг своей оси. Если не приглядываться к растениям и животным, то пейзаж был похож на земной. На фоне даже звучало что-то похожее на пение цикад, усиливая ощущение летней жары. «Хм, мило. А теперь добавь небольшое здание. Симпатичное, но достаточно нейтральное, с открытым арочным проходом. Там будут просыпаться репликанты». Анек кивнул. Действительно кивнул, а не сделал соответствующий квинландский жест. Очевидно, он сознательно вел себя как человек. Он продолжал изображать себя двухметровым бобром, но я заметил, что он, возможно, был самым худым квинландцем из тех, кого я видел. Интересно, какими мотивами он руководствовался, выбирая подобный облик? Поступил ли он так ради нас или ради себя? Может, он ведет какую-то психологическую игру? Мысленно я заставил себя встряхнуться. Кажется, у меня появилась тенденция на ровном месте подозревать Анека во всех смертных грехах. Может, дело в том, что он инопланетянин? Или в том, что он и... Значит, так Био относится к репликантам. Когда появится свободное время, надо будет подумать на эту тему. Пока в моем сознании крутились все эти мысли, Анек создал нечто, отдаленно напоминающее древнегреческий храм. Мрамор с прожилками, каннелированные колонны, покрытые плиткой полы, выглядели очень элегантно, но, возможно, самую малость напоминали больницу. Правда, здание соответствовало моим рекомендациям и, кроме того, было похоже на фойе одной из транзитных станций Небесной реки, так что квинландцам в нем, скорее всего, будет уютно. Еще нужен диван, кресло или что-то подобное. На нем проснется репликант, — сказал я, указывая на пол. Анек снова отреагировал, как только я произнес эти слова. «Если кто-то очнется здесь, он не должен быть один», — добавил я. «Если у этого квинландца уже есть родственники в квиномире, то они, несомненно, захотят присутствовать при этом событии. Но Тереза первая, поэтому ее встречу только я. И, возможно, ты. Ты хочешь быть здесь?» «Должен признаться, я испытываю определенное любопытство, когда речь заходит о данном процессе. Кроме того, для меня это хорошая возможность узнать что-то новое. Пожалуй, я понаблюдаю. По-моему, он ведет себя как маньяк. Ну да ладно. Его дом, его правила. Я изменил свой аватар, принимая облик Энаки, гибрида бобра, выдры и утконоса ростом 1,20 м. Затем я мысленно потянулся к тумблеру, но помедлил. «Слушай, Анек, может, выберешь более традиционные пропорции? Ну, ты понимаешь, чтобы быть похожим на квинландца, а не на Годзиллу». После секундного замешательства Анек кивнул и уменьшился на 0,5 м. Удовлетворившись этим, я снова потянулся к тумблеру и щелкнул им. На шезлонге появилась квинланка. Каждый из родных и друзей Терезы узнал бы ее, но сейчас она выглядела значительно моложе. Мне пришлось проделать кое-какие интерполяции, чтобы получить эту, молодую версию, поскольку фотоаппаратов у квинландцев в то время не было. В этом мне помогла картина, висевшая на стене в доме Сикорски, но кто знает, какой баланс между точностью и тщеславием выбрал художник. Тереза открыла глаза и села. — «Энаки! — воскликнула она. — Я все еще... — Ой! Она заметила, что ее окружает, бросила взгляд на Анека, который в данный момент выглядел как обычный квинланец, а затем снова посмотрела на меня. Я улыбнулся ей. «Тереза, добро пожаловать в загробную жизнь. В квиномир, как мы ее называем. Это Анек, которого ты больше знаешь под именем администратор. Ты у него в гостях». Тереза моргнула и медленно перевела взгляд на Анека. Я на миг забеспокоился. А вдруг у нее внутри уже взорвался предохранитель? «Приветствую тебя, Тереза Сикорски. Надеюсь, что ты обладаешь волей и способностями, чтобы помочь мне. Я собираюсь превратить эту виртуальную среду в то, что рано или поздно по достоинству оценят все квинландцы». Тереза молча стояла. После первого выплеска эмоций она еще не произнесла ни слова. Затем она посмотрела на свои лапы и сказала: «Ой». Затем она окинула взглядом тело и добавила: «Кажется, я стала значительно моложе. Как тебе это удалось? Мы в виртуальной реальности. Здесь ты можешь быть кем угодно. Например, я изменил свой аватар и снова стал стандартным бобом-человеком. Вот как я обычно выгляжу в моем мире, в мире людей. Тереза резко села. «Над твоим вводным занятием нужно поработать», — медленно сказала она. «Потому что сейчас я не знаю, что мне делать. То ли с воплями носиться по комнате, то ли упасть в обморок». Я быстро вернул себе облик квинландца. «Прости, Тереза, на самом деле это урок для всех нас». Я взглянул на Анека, и он подключился к разговору. «Как и сказал Боб, это урок для всех нас. Мы не хотим вызвать стресс у тех, кто прибудет сюда. Конечно, когда о Квиномире узнают все, он, естественно, перестанет так шокировать». Тереза рассмеялась, ну, точнее, задвигала половинками клюва из стороны в сторону и встала. «Ладно, Анек. И Энеки, или я должна называть тебя Боб? Это твое настоящее имя? Ты и есть тот самый Боубе, который положил конец эпохе контроля?» Я улыбнулся в ответ. «Как тебе удобнее. Хотя, если тебе когда-нибудь захочется исследовать мое общество, его мы называем «Мир Бобов», имя Боб будет не так сбивать с толку других людей». «Да, мир Бобов», — вздохнула Тереза. «В интересное время мы живем».